Герцогиня отдала Санчо Пансе письмо его жены. И тот, обливая его слезами, сказал себе: «Кто бы мог подумать, что смелые мечты, которые зародились в душе моей жены, Тересы Панса, как скоро она узнала про мое губернаторство, кончатся тем, что я снова вернусь к пагубным приключениям моего господина Дон Кихота Ла-Манчского». И впрямь голиком я вступил в должность губернатора, голиком и ушел. И могу сказать по чистой совести, а чистая совесть — это великое дело. Голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился. Так рассуждал сам с собою Санчо в день своего отъезда. Дон Кихот же, накануне вечером простившись с их светлостями, рано утром, облаченный в доспехи, появился на площади перед замком. С галереи на него глазели все обитатели замка. Герцог и герцогиня также вышли на него посмотреть. Санчо восседал на своем сером, при нем находилась его дорожная сума, чемодан и съестные припасы. Дон Кихот учтиво поклонился герцогу и с герцогиней, а равно и всем присутствовавшим. Засим поворотил Росинанта и, сопровождаемый Санчо верхом на осле, выехал за ворота замка. Как скоро Дон Кихот выехал в открытое поле, то почувствовал себя в своей стихии, почувствовал, что у него вновь явились душевные силы для того, чтобы продолжать дело рыцарства. Тут он повернулся лицом к Санчо и сказал: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей. С нею не могут сравниться никакие сокровища, ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью. И, напротив того, неволя есть величайшие из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же это, Санчо, вот к чему. Ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули. И однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если бы все это было мое. Между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собою путы, стесняющие свободу человеческого духа. Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба». Ничто на земле не вечно. Все с самого начала и до последнего мгновения клонится к закату, в особенности жизнь человеческая. А как небо не наделило жизнь Дон Кихота особым даром замедлять свое течение, то смерть его и кончина последовала совершенно для него неожиданно. Он заболел горячкой. продержавший его 6 дней в постели. И все это время его навещали друзья – священник, бакалавр и цирюльник. Добрый же оруженосец Санчо Панса не отходил от его изголовья. Друзья послали за лекарем. Тот пощупал пульс, остался им недоволен и посоветовал Дон Кихоту на всякий случай подумать о душевном здравии, ибо телесному его здравию грозит, мол, опасность. Дон Кихот выслушал его спокойно, но не так отнеслись к этому ключница, племянница и оруженосец. Они горькими слезами заплакали. Точно Дон Кихот был уже мертв. Лекарь высказался в том смысле, что Дон Кихота губит тоска и уныние. Дон Кихот попросил оставить его одного, ибо его, дескать, клонит ко сну. Желание это было исполнено, и он проспал более 6 часов подряд, как говорится, без просыпу. Так что ключница и племянница уже забеспокоились, не умер ли он во сне. По прошествии указанного времени он, однако ж, пробудился и громко воскликнул, обращаясь к племяннице: «Разум мой прояснился, племянница! Теперь он уже свободен от густого мрака невежества, в которое его погрузило злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов. Теперь я вижу всю их вздорность и лживость. И единственное, что меня огорчает, это что отрезвление настало слишком поздно, и у меня уже нет времени исправить ошибку и приняться за чтение других книг, которые являются светочами для души. Послушай, племянница, я чувствую, что умираю, и мне бы хотелось умереть так, чтобы люди удостоверились, что я жил не напрасно, и чтобы за мной не осталось прозвания сумасшедшего. Пусть я и был таковым, однако же смертью своей я хочу доказать обратное. Позови, голубушка, добрых моих друзей, священника, бакалавра Самсона Караско и цирюльника Николас. Я хочу исповедаться и составить завещание. Племяннице, однако же, не пришлось за ними бежать, ибо как раз в это время все трое вошли к Дон Кихоту в комнату. Как скоро Дон Кихот их увидел, то повел с ними такую речь: «Поздравьте меня, дорогие мои! Я уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихана, за свой нрав и обычай, прозванный Добрым. Ныне я враг Амадиса Гальского и тьмы тьмущей его потомков. Ныне мне претят богомерзкие книги о странствующем рыцарстве. Ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, сколь пагубно эти книги на меня повлияли. Ныне я, по милости Божией, научен горьким опытом и предаю их проклятию». Трое посетителей, послушав такие речи, решили, что Дон Кихот, видимо, помешался уже на чем-то другом. И тут Самсон сказал ему: «Как, сеньор Дон Кихот, теперь, когда мы уже совсем собрались жить с песней на устах, ваша милость записалась в отшельники? Перестаньте, ради Бога, опомнитесь и бросьте эти бредни». «Я называю бреднями то, что было до сих пор», — возразил Дон Кихот. «Бреднями, воистину для меня губительными. Однако с Божьей помощью я перед смертью обращу их себе на пользу. Я чувствую, сеньоры, что очень скоро умру. А потому шутки в сторону. Сейчас мне нужен духовник, ибо я желаю исповедаться. а затем писарь, чтобы составить завещание. В такую минуту человеку не подобает шутить со своей душою. Вот я и прошу вас, пока священник будет меня исповедовать, пошлите за писарем. Присутствовавшие переглянулись. До того поразил их Дон Кихот. И хотя и не без колебаний, однако же все были склонны придать его словам веру. И это внезапное превращение безумца в здравомыслящего показалось им явным признаком того, что смерть его близка. Ибо к вышеприведенным речам он присовокупил еще и другие, столь связанные и столь разумные, что все их сомнения в конце концов рассеялись, и они совершенно уверились, что рассудок к Дон Кихоту вернулся. Священник попросил всех удалиться и, оставшись с Дон Кихотом наедине, исповедал его.